Однако эти люди отличились чем? Отличились тем, что они зайдут в рай без расчета. Но может быть, это не значит, что их положение будет самым лучшим положением. Будут люди, которые зайдут в рай с расчетом, но может быть, их положение будет выше, чем положение этих людей в раю. То есть отличительная черта, или же мазия, как говорят ученые, баракаллаху фикум, мазия туссабк. Отличительная черта их в чем? Достоинство то, что они опередят другом. Но не мазия тучор раф. Нету в этом хадисе указаний на мазия тур раф. На отличительную черту высоты, степени в раю баракаллаху фикум. Как об этом сказали Ибн Аль-Кайм и Ибн Таймия. И примером тому является баракаллаху фикум хадис, который Пророк сам сказал, что бедные люди зайдут на 500 лет раньше богатых в рай. То есть опередили богатых чем? Вхождением в рай. Но богатый баракаллаху фик, он почему тормознет? Потому что он будет рассчитан, то если он будет рассчитан, у него столько праведных дел, и он эти деньги, допустим, свое имущество, богатство тратил на пути Аллах, он может быть намного-намного выше, чем бедный в раю. И последний шейх, что сказал, «Мамана ан юзада фи ададыгим, яни ан Аллах заоджаль, ямунна аля унаси мин хазли умма, акса мин савейна альфа мин ман саятун». То есть то, что Всевышний Аллах проявил милость этой общине и добавил 70 тысяч еще какое-то количество. По эффекту ли амали таухид, это Всевышний ли амали тахкик таухид, это то, что Всевышний Аллах облегчит этим людям воплотить в себя единобожие. Аллах заваджалля голля зи юафрик. Аллах спанталя, он тот, кто помогает. Голля зи яхти, он тот, кто ведет. Сумма голля зи юджаза, юджази фима аазамагу миналь мохсин. Фама аазамагу миналь мохсин. Потом он рассчитывает, то есть помогает, ведет, потом рассчитывает или вообще вознаграждает. Кто же величественнее своим благочестием, чем Всевышний Аллах, Бардин Каримин Рахим, благочестивый Всевышний Аллах, щедрый, милостивый, баракаллаху фикум. Сейчас, иншаллах таля, совершим молитву, баракаллаху фикум, потом 15 минут, иншаллах, перерыв у нас будет, и потом продолжим. Но немножко еще почитаем. На сайте, да, сейчас? Да, на сайте. Это в Тахрим заходит? Не, Нафс Камаль. Но не Нафс Иладжи. Если, например, Иль-Хаджи. Или Муба. А? Ну вот как пришел к Сунне Пророка, что если у кого-то плетки заспадало, мы не просили слазить сами брать. То есть дозволено сказать, да, это? Ну, все равно сам. Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи вассалям. Читаем, иншаллах таля, фавайды или масайль этого баба. Шейх говорит, рахималлах таля, фиги масайль, маарифату маратибин наср тавахид. То есть знание о рангах людей в зависимости от их степени их убежденности, от степени их убежденности в таухиде. Откуда это взято? То есть в разделе откуда? Из хадиса, который привел шейх, «Яткулюна джанта билгари хисаб валя азаб». Кто? «Хум лязина ля истаркун валя иктаун валя татаярун». Те, которые не просят рукья, то есть не просят заговора, и не прижиганием, и прижиганием занимается, не верят в суеверие. Вторая файда, шейх сказал, мама ана таухид. Что? А мама ана тахкик единам. Что означает воплощение единобожия? То есть мы взяли из урока, что значит воплощение единобожия. Третья вещь, и мы разобрали это подробно. Третья файда, или третья мас'аля, баракаллаху фикум, танаху субханаху аля Ибрахим бикаунихи лям яку миналь мушрикин. То, что Всевышний Аллах похвалил Ибрахима алейхиссалям за то, что он не был из числа многобожников. Как говорит шейх Усаймин рахимуллаху тааля про эту файду, поистине этот аят, то есть «Инна Ибрахима кана умматан канитан лилляхи ханифа улям якульна мушрикин», в этом аяте или этот аят нет сомнений в том, что был приведен для того, чтобы похвалить Ибрахима алейхиссалям. «Вайда кана манату санан тифау ширк ангу далля залька анна кулли ман интаф ангу ширк ваху махалю сана». И если мы видим, что причина хвалы была то, что Ибрахим, алейхиссалям, не совершал ширк, отсюда следует, что тот, кто не совершает ширк, он является тем, кто достоин хвалы от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Четвертая файда. Танаугу аля садатиля улия бисалямати минаш-ширк. То есть хвала избранных людей за то, что они убереглись от ширка. Шейх Утаймин говорит, так как сказал Всевышний Аллах, «Ляддина гум биробихим ля ширкун». Это те, которые не предают Господу своим сотоварищам. «Хазиль ая фисияхи аятин катира ибтада Аллаху бикаули». Шейх Утаймин говорит о том, что этот аят был приведен после следующих аятов, где Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит «Инна ляддина гум мин хашьяти роббихим мушфикун». Поистине те, кто от страха перед Господом своим смиренен. «Валлядина гум би аяти роббихим муминун». И те, которые верят в аяты Господа, в знамения Господа своего. «Валлядина гум би роббихим ля юшрикун». Это вот наш аят есть. И те, которые не предают Господу своему сотоварищи. «Валлядина юту ма атау». «Валлядина юту ма атау ва кулюбухум ваджилятун аннахум иля роббихим раджаун». Это те, которые делают что-то, то есть какие-то праведные дела, и их сердца боятся при этом, потому что они вернутся к Господу своему. «Гуляйка юсариуна фильхайрат» – эти люди те, которые стремятся или же опережают друг друга в добре. «Гум ляга сабикун» – они являются соревнующимся в этом. Пришел хадис от Айши радиаллаху анха, когда она спросила «Баракаллаху фикум» пророка саллаллаху алейхи ва саллям про этот аят. «Валлядина ютуна ма атау ва кулюбухум ваджля». Те, которые делают то, что делают, и их сердца боязненные, то есть боятся. Он спросил, это говорит про любодеи и воры, которые совершают грех и боятся. Нет, сказал пророк Саусам. Это те, кто дают садака, то есть совершают праведные дела и боятся, что их праведные дела не будут приняты. То есть таково насифа верующих. И если мы об этом будем знать, баракулуфикум, никогда не будем обольщаться своими делами. Как часто мы говорим, сделав какое-то правильное дело, я это сделал, я то сделал. Но мало ли что ты сделал, Аллах Субханаху у тебя принял или нет. Почему у тебя сердце не боится, как у тех верующих, о которых рассказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, что это те, которые что-то делают и боятся, то есть праведные дела делают и боятся. Чего боятся? Что Всевышний Аллах Субхану Аталя не примет у них. Баракуллаху фикум. И шейху Тамин Рахима Аллаху Таля говорит, и это, говорит, и есть описание избранных людей. Вакаляму льмуалиф мебабили дав тисиф али маусу хай ауляя садат. Пятая файда баракуллаху фикум кауны таркер рукьяти валькай мин тахтиха таухид. То есть пятая файда или пятая масаля, что одним из условий достижения подлинного таухида или же воплощения таухида является отказ от заклинаний и прижигания. То есть от заклинаний или же прошения. От прошения заклинаний. То есть это имеет в виду шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, а не баракулуфик, просто заклинание. Потому что пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал «Ля яктау, ля истаркун, ва ля яктаун». Шестая файда баракулуфикум кауну джами летель кальхисаль под таваккуль. То, что обобщением этих качеств является упование на Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, как сказал шейх Утаймин, то есть, что за качество это листерка, требует заклинаний, ватарку лектива, оставить прижигание, ватарку татайур, не верить в суеверие. Яня наль амин ли газиль ашьягу ва куату таваккуля Аллах заджа. То есть, то, что побуждает человека оставлять эти вещи, это сила таваккуля, сила упования на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Седьмая файда умку ильми ссалифи бимаарифатим аннахум лям яналю залика илля биамаль. Глубокое знание сподвижников того факта, что они достигнут это только трудом, то есть через дела. То есть, как говорит шейх Усаймин, «Лям яналь гауляй сабауна альфан хаза таваб илля биамаль». То есть причиной тому, что эти 70 тысяч взяли такое вознаграждение, было дела. «Ваваджуанна сахабату хаду фиман якуну лягу хаза тавабу назым вазакрвача». И то есть доводом, лицом довода является то, что сподвижники поняли, что достоинство эти люди приобрели только через определенные приобрели через определенное дело. И поэтому они впустились в спор. Что это за дело? Что это за дело? Они же не все, повезло. И все. Этим не говоришь, повезло и все. Не начали обсуждать это, баракаллаху фикум. Хирсугум аляль хайр. Восьмая файда. То, что стремление сподвижников к добру. А шейх Утаймин говорит, откуда мы это взяли? Уаджгу хаудухим фи хаза шай ляннахум юридун ан ясулю ля натиджати хатта якуму би. То, что они начали обсуждать это, чтобы узнать, то есть,

Баракалуфикум. Вамин аль-Анбия ман ляйса маху ахад. Также из пророков были те, кто вообще с кем никого не было. Фаита салли бидалька алейхи саляту салям. И поэтому это являлось спокойствием для пророка саллассам, то есть тем, что успокаивало саллассам. Вторая файда. Бианна фадилятуху алейхи саляту салям ушаруху айтуган акта утибан. Было также в этом баракалуфикум. Было показано достоинство и почет пророка саллаллаху алейхи салям. Почему? Потому что он увидел, что большинство последователей было именно с ним. То есть больше всего последователей было у Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Следующая 12-я файда или 12-я масаля на куля умматин тохшару вахдаха манабиха. То есть в день воскресения каждая община соберется или воскреснется своим пророком. Как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, раайту набия умаху раджуля раджулян. То есть я видел пророка, с которым было один или два человека, или же не одного. Также 13-я файда киллату манастаджаба лилямбия. То есть мы видим баракулуфикум файда, то, что малочисленных людей, откликнувшихся на призыв пророков. То есть это поэтому, то есть к чему это файда баракулуфикум? Не отчаивайся, если ты призываешь к истине, что люди за тобой не следуют, баракулуфикум. 14-я файда анна ман лям юджибху ахадун. Анна ман лям юджибху ахадун яти вахда. Тот пророк, то есть польза, то, что тот пророк, которого никто не принял, которому никто не ответил, придет в судный день один. 15-я файда баракаллаху фикум. Самарату хазаль илм ва хуа адаму лихтирар биль касра ва адаму зухди фил килля. То есть польза этого знания, какого знания? О том, что судный день, тот пророк, которому никто не ответит, придет один, мы из этого пользу берем. А это то, что не следует обольщаться многочисленностью и не следует бояться малочисленности. То есть, если много людей за тобой следует, не обольщайся этим. Это никак не указывает на то, что ты правильный и так далее, как мы говорим, братья наши из Джамата Таблет или же братья из Ихван Муслимин. Большинство, говорит, жителей Египта и Ихван Муслимин. Где большинство жителей Египта в списке вписали свое имя, что они Ихван Муслимин? От того, что в основном в Ихван Муслимин, других муслимин не видят египтяне. Баракаллаху фикум. И второй баракаллаху фик, не бойся, если тебя мало. То есть не бойся, не отчаяйся, малочисленности. То есть если ты призываешь к истине, и мало за тобой кто следует, не отчаивайся, баракаллаху фикум. Однако тоже очень важный момент. Иногда некий человек, прочитав подобные книги и так далее, призывает к заблуждению. И никто его не слушает. Все его жалеют, и он такой ходит, говорит, да-да, в судный день был пророк, и никто за ним не последовал. Это мискин баракуфик. Это только после того, когда ты призываешь к истине. 16-я файда рухсату фирруфьяти миналь айни вальхумма. Разрешение пользоваться заклинанием от глаза и укуса змеи или скорпиона или подобных животных. Шей говорит, а взятый это ля рухья миналь айни вальхумма. То есть то, что можно пользоваться заклинанием, когда у тебя с глаз или же укусило, и как мы сказали, не просто можно, а то, что это является самым лучшим лечением для этих болезней. 17-я файда умку ильм ссалиф ли каулихи кад ахсана ман интаха иля ма самиа ва лякин каза ва каза фа улима анна л-хадиса л-ауа ля юхалифу стани. То есть глубокое знание салифов, так как было сказано, хорош тот, кто усвоил услышанное. Однако, так-то и так, то есть знание того, что первый хадис не входит в противоречие со вторым. Восемнадцатая файда. Бороду салиф анимат халинсан бималяй софии. То, что салифы были далеки или же сторонились незаслуженного восхваления. Откуда мы это взяли? То, что тот сподвижник, когда он спросил Саид ибн Джубари, кто видел ночью звезду падающую, он сказал, я. То есть ночью не спал, могли люди понять, что, а чем ты ночью занимался? Я муляль делал. Нет, говорит, меня скорпион укусил. Поэтому я не спал. То есть чтобы люди не подумали, что он там всю ночь молился и так далее, и тому подобное. 19-я файда каулиху антаминхум аляму миналлямин нубуа. То есть слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям в каше, то, что ты будешь среди них, является одним из пророческих возвещений. Двадцатая файда фадилату у каше, превосходство или достоинство у каше. То есть и доводом там является, что Пророк Саллассам ему при жизни обещал рай. Хадис 21 истиамалю маарит, то есть использование увиливания в речи. То есть маарит — это как бы увиливать в речи, когда ты говоришь одно, а человек подразумевает другое. Или же точно так же маарит, смысл его, то, что ты человека иногда не хочешь обижать словом «да» или «нет», ты какое-то слово такое используешь, избегая от ответа, как в этом хадисе. То есть Пророк Саллассам же не мог сказать «нет, ты все, ты не обитатель рая», а сказал ему «опередил тебя у каши», то есть своим дуа. Этим самым как бы так слова использовал, чтобы не обидеть этого сподвижника. 22-я файда «Хусну хулюхи саллассалям» — прекрасная этика Пророка саллассалям. То есть как он это сделал? Не сказал «нет, все, ты проехал, пролетел в аду» и так далее, и тому подобное, место. Нет, так мягко, тебя у каши опередил. Это очень важно, барак луфикум, как сказал Всевышний Аллах субхану вакулю линнаси хусна. Говорите людям доброе, хорошее, старайтесь с людьми, барак луфикум, разговаривать на хороших тонах. Даже в наше время, барак луфикум, субханаллах, удивляется иногда невоспитанности некоторых братьев, что их даже иногда бесит то, что ты обращаешься к ним на «вы». «Чего ты ко мне на «вы» обращаешься?» и так далее. То есть человек до того невоспитанный, даже вот манера разговора его бесит воспитанная. Понимаете, как человек? Для человека хорошее белое стало черным, а черное стало белым. Он говорит, в арабском языке нету слова «вы». Ну, в арабском языке нету, поэтому в арабском языке проблем нету, например, сказать «анта», например, взрослому человеку и так далее. Но в русском языке же оно есть, и ты когда разговариваешь, ты обращайся ко мне, допустим, что, если ты, допустим, давай, я буду к тебе обращаться как к взрослому человеку на «ты», если я буду с тобой по-арабски разговаривать. А если я с тобой по-русски разговариваю, так как ты взрослее меня, или же твое положение, допустим, таково, что я считаю, из правил этикета в разговоре обращаться к тебе на «вы», допустим, не запрещай мне это, зачем это запрещать, понимаете? И это очень важно, барак луфикум, потому что сейчас, особенно неверующие, барак луфикум, мы видели сегодня пример, я абати, имата абуду маля, ясма валя юбса, точно так же, барак луфикум, Аллах субхану тали посылает Мусу, алейхиссалям, и Гаруна, к фараону. И что он сказал? Факулю лягу каулян лягина. Скажите ему мягкое слово. Ставьте ему со словом, человек кафир, иди сюда. Сейчас мы с тобой разбираться будем. Факулю лягу каулян лягина. И поэтому, когда один из халифов, если не ошибаюсь, это был Гарун Рашид, когда пришел один такфировец и сказал, сейчас я тебе кое-что скажу, иначе на него причать, он сказал, слушай, я, говорит, не хуже фараона. А ты, говорит, не лучше Мусы и Гаруна. Аллах субхану Мусе и Гаруна сказал факулю лягу каулян лягина. Скажите ему мягкое слово. Разговаривал подобающим образом. То есть раньше барак луфик хуляфа уляма были. Раньше халифы, то есть правители уляма были барак луфиком. И знали, как на место ставить подобных людей барак луфиком. То есть а также пришел один из харидитов и сказал, что ты кафир одному из правителя. То есть сказал, с чего ты взял? Всевышний Аллах сказал, ламан ля яхкум биманзаль Аллах пауляйка гум кафирун. И тот, кто не судит тем, что не спасал Аллах, то это является, тот является кафиром. Что ему сказал халифа? А с чего ты взял, что это аят? А он так растерялся и говорит, ну это единогласное мнение сподвижников. И халифа мягко ему сказал, вот точно так же, как ты удовольствовался передачей сподвижников, так же будь доволен понятием сподвижником в этом аяте. Потому что сподвижники, барак луфику, понимают этот аят, как что, как маленький куфр. И до сегодняшнего дня потомки этих хавариджей употребляют этот аят и делают такфир направо-налево. Шейх, рахим Аллах Таля, спросили ему, задали вопросы. Ман юси ахадан бильбахси анирраки юркаля ау яркаля дуна ан ятлюба рухьята минраки бинафси халь хаза ядхулю илладина истаркун. Интересный вопрос. Кто-то сам не просит, чтобы кто-то ему сделал руки, а говорит, иди вот к тому и попроси, чтобы он мне пришел и почитал. Понял, да, заходит он весь такой, хитрить мусульмане любят, да? Бисмиллях ар-рахман ар-рахим, альхамдулиллях, вассаляту вассаляму алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтадаа, амма баъд. Фа инна кавля наби саллаллаху алейхи ва саллям фи васфи 70 альфан аллазина якулуна джанна биля хисабин валя азаб, калихум аллазина йастахикун. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям описал тех 70 тысяч, которые зайдут в рай без расчета и без наказания, то что они не просят руки. Я не ляят любу на руки, йастахикун ляят любу на руки, то есть не просят заговоров. Ва фахму джавабу суаль йаттабиу фахму та'лиль. И говорит, чтобы понять ответ на вопрос, надо понять причину, то есть понять причину. Далька науляйка кануляя старкуна, я не ляят любу на рухья, то есть эти 70 тысяч, они ляя старкун, то есть ни у кого не просили рухья, ли ажи макама фикулюбих минастигна билляхи, так как они считали, что нам достаточно Аллаха. Нам достаточно Аллах. Если Аллах так облегчит, что кто-то сам не придет и почитает руки, хейр ва барак, проблем нет. Если нет, не надо, мне Аллаха достаточно. У Адам аль-хаджит иль-хаджит, то, что он не нуждается в создании. У Адам таталя кулюбухум биль-хальк, и он не связывал свое сердце с созданием. Ва фи хазаль амри лази саюрфа ма бихим. И биль-хальк фи хазаль амри лази саюрфа ма бихим. То есть они не связывали свое сердце с созданиями, чтобы они избавили их от того, в чем они. То есть, как я тебе сказал, вся причина, то есть запрет или основная, это связь сердца. Вот мы всегда говорим же, дела сердец, то есть не надо свое сердце связывать ни с кем. А мы сказали, что рухи это было из тех вещей, в которых арабы больше всего связывали свое сердце с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Талю кулька бирраки, то есть то, что человек связывает свое сердце с чицом, ау бирруки, или же с этим заговором. Фиррафи мабир марфи, то есть чтобы избавить этого больного, то, чем он болен, миналь ага, ау фидату има кадью тавака минсу, или чтобы он им прочитал, чтобы его не поразила никакая, то есть проблема. В алейхи, и отсюда следует тайкуну аль халяни сава, и поэтому разницы нет, что человек сам попросит, или кого-то попросит, чтобы тот у кого-то попросил. Я не инкана талиба бинавси, будь он сам попросит, то есть будь он тем, кто сам просит, а у талиба бигари или через кого-то просит, фаиннаху талиб, поистине он является тем, кто просит, валь хальбу муталиб бима талиба минху арруфья, имма биль асаль ау бивасты. То есть в любом случае сердце будет связано с тем, от кого просит рукья, либо напрямую, либо через кого-либо. Все, устали, наверное, да? А? Молчите, продолжаем. Ладно. Баракаллаху фикум, в субботу тот, кто сдает, будет сдавать сколько? 6 глав. Не завтра отдыхать, и пятница, иншалла. Тот, кто в субботу сдает, иншалла, с 5 до 7 утра брат Лукман вас ждет. С 5 до 7 утра брат Лукман вас ждет, баракаллаху фикум. Потом с 11 до часу, и потом после зухра до 3. Тоже есть братья, принимают, баракаллаху фикум. 6 глав, то есть должны этот. Золото, а? Какие шесть? Этот, у кого саудийская этот? Дайте, пожалуйста, синяя книжка. Я не знаю, дай эту классу. Сейчас я скажу, какие главы, до какой главы. Стойте, не уходите, братья. То есть сегодня, братья, сдавали 3 главы барафлухикам. Да, тот, кто читает, тоже должны приходить читать. То есть тот, кто 50 раз читает, тоже должны приходить, читать баракулуфикум. Вот как, сколько учим, столько и читаем. По 50 раз минимум. Раз, два, три. Три. То есть последнее, что надо в субботу рассказать, баб ля юзбах бимакани юзбаху фиги льгариля. То есть баб минаширки назар уже не надо рассказывать. А? Понятно, да? До баб минаширк анназар ли гайриля. Баб минаширк. Баб минаширк анназар ли гайриля. До этого баба в субботу, братья, приходите рассказывать.